Из единства космической жизни вытекает единство жизни нашей планеты. Как для космоса существует единый направляющий жизнь источник, точно так же для нашей планеты существует такой же направляющий жизнь нашей планеты единый источник, ибо часть подобна целому и обладает всеми свойствами его. Источник единства жизни на нашей планете, служа соединительным звеном между дальними мирами космоса и нашей планетой, между космической жизнью и жизнью на нашей планете, руководит течением эволюции жизни на нашей Земле, и все направление мышления, как сказано в вышеприведенном параграфе беспредельности, исходя из единого космического источника, через передаточную инстанцию, через наш планетный единый источник, доходит до нас, до обитателей Земли. Существование единого направляющего жизнь нашей планеты источника до сих пор современному человечеству в главной его массе не было известно. Но наступающая новая эпоха так значительна и несет с собой столь глубокие и серьезные перемены в жизни человечества, с одной стороны, и необходимость положить предел тому разъединению, которое губит человечество, с другой, ибо главная цель новой эпохи – объединить жизнь не только видимого физического мира, но приблизить и объединить мир видимый с невидимым. Что сведения о таком объединяющем источнике есть первый шаг к объединению. «Я поручаю утвердить наше существование», – говорит учитель в учении. Агни-йога, параграф 183. Не думайте, что братство наше скрыто от человечества непроходимыми стенами. Снега Гималаев, скрывающие нас, не препятствие для ищущих в правде, но не для любопытствующих. Различайте между ищущим и сухим скептиком-исследователем. Погрузитесь в нашу работу, и я помогу вам на пути к тому миру. Листы Сада Мории, том 1, параграф 313. Таким образом, весть о том, что Великое Белое Братство не миф, но действительно существует, и о том, где оно находится, дает о себе само Братство. Снятие покрова с тайны существования на Земле Братьев Человечества, Великой Белой Ложи, объясняет многое, облегчает понимание того, что было непонятно, и кладет конец толкам и догадкам о Махатмах. Примечание. Махатма – Великая душа, прошедшая путь Бога-человека. Слухи о существовании которых всегда жили среди народов, населяющих места вокруг Гималаев. И тем отрывочным сведениям о посвященных и о Великой Белой Ложе, которые иногда проникали в сознание людей западного мира. Братство существует на Земле с той поры, как на ней существует человечество. Первые руководители нашего человечества, когда оно находилось еще в младенческом состоянии, прибыли, как сообщает об этом теософия, с соседних планет – Венеры и Юпитера, где развитие человечества шло быстрее, но в настоящее время ряды братства пополняются достигшими совершенства людьми нашей планеты. Братство является центром, откуда исходит духовное руководительство человечеством нашей планеты. Все, что человечество получило и получает в своем умственном, нравственном и духовном развитии, все идет из этого единого источника. Вся человеческая мудрость, вся его философия и все его религии имеют началом этот единый источник. Когда на заре человечества нужно было дать младенческому народу первые основы общины и государственности, то один из членов братства или подготовленный ученик воплощался среди такого народа как жрец, как предводитель племени, как мудрый правитель, как пророк, который организовывал и объединял народ и закладывал основы государственности, основы знаний, искусств и религий.